Глава 11. Я последний раз взглянул в зеркало, проверив, все ли сидит так, как должно. Камзол лег безупречно, глубокий синий с серебряной вышивкой герба на груди. Ножны у пояса блеснули черной кожей, по которой пробегали отблески стали. В отражении я видел не юнца и не наследника на бумаге, главу рода. Но теперь я понимал главное. Этот образ собрал не я. Его собрали они, невесты. Пока я занимался делами дружины и бумагами, они упорно держались в стороне, не обсуждали со мной детали, будто намеренно избегали разговоров. Теперь стало ясно, зачем. Они подбирали все сами — цветы, ткань, даже узоры. Я лишь ткнул пальцем в материал, а остальное оказалось их решением. И результат оказался таким, что у меня перехватило дыхание. В холле они ждали меня. Милена стояла слева, и первым в глаза бросались ее волосы. Белые, почти серебристые, они спадали мягкими волнами, и на фоне черного платья казались еще ярче, будто светились сами по себе. Лицо спокойное, но в этом спокойствии была сила, и взгляд цеплялся за ее глаза дольше, чем следовало. Платье подчеркивало все, что в ней было самым явным. Плечи оставались открытыми. Кожа светилась в полумраке холла. Черная ткань мягко обнимала грудь, щедрую, 3,5 размера. И хотя вырез не был глубоким, он давал понять куда больше, чем показывал. Взгляд тянуло туда сам по себе, и каждый раз его приходилось отводить усилием воли. Талия оказалась тоньше, чем я помнил. Бедра еще плавнее. Платье сидело так, будто его собирали не портные, а сама она, ни одной лишней складки, каждая линия на своем месте. Ниже разрез уходил высоко по бедру, открывая длинную ногу. И в этом была настоящая игра. Чуть больше было бы пошло, чуть меньше — потерялся бы смысл. Здесь же все сошлось идеально. Наряд был прост, без россыпи камней и яркой отделки, только легкий намек на узор серебром у линии груди. Но именно за счет этой простоты он работал сильнее. Он не отвлекал от нее, а наоборот, делал Милену центром. Взгляд скользил сверху вниз, задерживался на каждом изгибе, и все равно хотелось посмотреть снова. Она выглядела как женщина, которая знает, что красиво, и умеет этим пользоваться. Не вульгарно, не вызывающе, а так, что это становилось ее силой. Взгляд на Ольгу начинался сам собой снизу. Начиналось все с туфель, легкие на тонком каблуке, в цвет платья. Глубокий сапфировый оттенок с легким переливом будто сразу связывал ее с моим камзолом. Снизу ткань ложилась тяжелыми складками, но не теряла силуэта. Атласный блеск едва ловил свет, и при каждом ее шаге платье играло то глубже, то светлее. Разрез был аккуратным, по правому бедру, и открывал ногу на высоту чуть выше колена. Не слишком смело, но достаточно, чтобы это притягивало взгляд. Дальше крой становился плотнее. Платье облегало бедра, поднималось вверх по талии и собиралось так, что ее фигура становилась особенно стройной. Никаких лишних складок, ткань сидела ровно, будто вторая кожа. Верхний край платья держался на открытых плечах. Никаких рукавов, только мягкая линия, обрамлявшая грудь. Декольте имело форму плавной лодочки. Не слишком глубокая, но раскрывающая верх груди и подчеркивающая ее объем. 3,5, ближе к 4 размер, формы, которое платье не скрывало, а подчеркивало и приподнимало, оставляя ровно ту грань, где женственность переступает в соблазнительность, но не уходит в вульгарность. Цвет завершал картину. Глубокий темно-синий, уходящий в сапфировый, с изумрудными бликами на ткани. Волосы, такого же цвета с переливом, спадали на плечи и сливались с нарядом так, что казалось. Это единый замысел. Я начал спускаться по лестнице. И именно тогда мои мысли пошли одна за другой. Милена. Со временем она сможет забрать на себя все военное. Дружину, операции, переговоры с родами. Для нее это не будет тяжестью. Она росла в аристократическом доме и успела пройти службу в дружине. Даже ее платье подчеркивало это. Черный цвет и линии силуэта будто завершали картину с моим клинком, превращая оружие с пояса из аксессуара в знак силы. Ольга. Ее путь другой. Финансы, документы, контракты. Все, что можно держать в руках холодным умом и точным счетом. Она понимает цену деньгам, знает, где потратить, а где сберечь. Ее сапфировое платье в тон моему камзолу словно связывало все вместе. Ее образ, мой образ, все единым контуром. И самое главное, они были не первой и не второй. Обе равные. Обе — мои будущие жены. С ними вместе картинка складывалась полностью, и любой, даже со стороны, понял бы, кто за что отвечает в нашем доме. Сила и разум. И что род Романовых уже начинает восстанавливаться. Я сделал последние шаги вниз и усмехнулся про себя. В обычных историях парни ждут, пока девушки собираются. У меня все наоборот. Девушки ждали меня. «Ну что, готовы?» — спросил я. «Да», — ответили они одновременно. Обе взяли меня под руки. Мы пошли к двери. И теперь мой образ был полностью собран, завершен. Я шел не один, а так, как и должен идти глава рода со своими будущими женами. Пока мы шли к двери, в голове мелькнула еще одна мысль. Нужно будет после возвращения обсудить с ними все напрямую, сказать честно, как я это вижу, кто за что сможет отвечать в нашем доме. Может, и в дороге получится начать этот разговор. Мы вышли на крыльцо. У входа ждал Максим Романович. Рядом с ним стоял внедорожник, черный, бронированный, тот, на котором мы во второй раз ездили к заводу, на пресс-конференцию барона и графа. Машина мягкая, в ходу надежная, но все равно я понял, парк придется обновлять. После встречи с императором приглашений станет только больше. Раньше я мог игнорировать письма и откладывать ответы, ссылаясь на то, что род еще не закреплен. Теперь же все изменилось. Теперь я официально имел право принимать или отказывать. И вместе с этим у меня появилась обязанность — отвечать. «Добрый день, господин», — первым произнес Максим Романович, едва я подошел. Голос его был сух, но уважителен. «Все готово, мы можем выезжать. Мы идем в центре колонны, впереди три машины, сзади три. Я собрал самых сильных дружинников, седьмые, восьмые и один девятый ранг. Все поедут с нами, чтобы защитить вас и ваших невест». Я нахмурился. «Максим Романович, а дом кто будет защищать? Не перебор ли всех сильных уводить в дорогу? Тем более вы сами едете со мной». «Господин, я с вами поеду в любом случае. Вы не сможете меня отговорить». «Это я уже понял», — выдохнул я. «Но девятый ранг пусть останется здесь. Дом нельзя оставлять пустым». Он чуть заметно сжал челюсть, но спорить всерьез не стал. «Валера», — повернулся он к стоявшему рядом, — «остаешься». «Есть», — коротко кивнул тот. Максим задержал взгляд на остальных. «Пусть тогда с нами пойдет змей. Кабана брать смысла нет, он только пятый». Кивок согласия прошел по рядам дружинников. Один из дружинников молча отошел от машины, девятый, которому Максим только что отдал приказ. И тут же, будто из ниоткуда, появился змей. Для меня это стало обыденностью. Однако для седьмого ранга было удивительно двигаться так, словно его и вовсе не существовало в этом мире. Просто шагнул и уже стоит у двери внедорожника, готовый занять место в колонне. Все начали рассаживаться по машинам. Девушки обменялись взглядами и почти синхронно шагнули к нашему автомобилю. Максим занял последнее пассажирское сиденье. За руль сел дружинник, которого я до этого толком не запомнил. Имени его я еще не знал. Девушки сели сзади, за водителем и посередине. Я устроился рядом с Максимом, прямо за ним. Внедорожник был большим, просторным, и вдвоем на заднем сиденье они поместились без труда. Их фигуры оставались стройными и легкими, без излишней тяжести, и они не мешали друг другу. Когда двери захлопнулись и колонна готовилась тронуться, я услышал, как они зашептались между собой. Слов почти не разобрал, но одна фраза все же долетела. «Может, не здесь будем спрашивать?» Кто именно это сказал, я так и не понял. Но мысль зацепилась, осела в голове. Шепот девушек, казалось, остался между ними, но не для Максима. Он вдруг громко рассмеялся и обернулся через плечо. «Господин, да я могу вас поздравить!» Сказал он с ехидной усмешкой, но голосом, где уважение все равно оставалось. «Мы-то думали, вам только бои до бумаги интересны, а вы, оказывается, и до такого добра добрались». Я чуть не поперхнулся воздухом. Щеки будто вспыхнули сами собой. Слова путались. Чем больше я пытался что-то сказать, тем хуже выходило. «Максим!» — резко вмешалась Милена. Голос звенел так, что я уловил дрожь в струнах эха. «Как вам не стыдно подслушивать чужие разговоры?» «Да, Максим Романович», — поддержала ее Ольга, повернувшись самым серьезным видом. «Нельзя использовать силу, чтобы слушать, о чем шепчутся две невинные барышни. Это неправильно». Максим расхохотался еще громче. «Ага, невинные», — протянул он, глядя на них обоих через зеркало. «Я прекрасно слышал, о чем вы переговаривались». Милена дернулась. И я заметил, как вокруг нее едва ощутимо дрогнули струны эха. Словно еще немного, и она перейдет в боевой режим, даже несмотря на то, что напротив нее сидит воин 11-го ранга. «Это было не для ваших ушей!» — холодно отрезала она. «А что мне делать?» — пожал плечами Максим. «Я обязан держать слух на максимум. Если где-то шелохнется мышь или хрустнет ветка, я должен это услышать. Так я создаю возможность охраны. И если при этом случайно зацепил ваш разговор, уж извините». Он снова рассмеялся, но тут же рявкнул в окно. «Косой, если ты решишь забухать, пока господина не будет, завтра у тебя две смены вне очереди на патрулирование зоны разлома». Снаружи донесся виноватый смешок и короткое «Есть, командир!». Машина мягко тронулась и покатилась от ворот. Колонна выстроилась. Впереди и сзади двигались машины охраны. Я все еще чувствовал на себе тяжелую паузу после шепота и смеха Максима. «А вообще, о чем речь?» — вертелось в голове. «Простите», — наконец выдохнул я, глядя то на Милену, то на Ольгу. «А вы вообще... о чем сейчас говорите?» Обе вспыхнули одновременно. «Ни о чем», — слишком поспешно бросила Милена. «Это неважно», — также быстро добавила Ольга, отворачиваясь к окну. Я нахмурился еще сильнее. Но прежде чем я успел задать следующий вопрос, Максим снова рассмеялся и лениво бросил через плечо. «Да ладно вам, девушки, чего вы краснеете? Скажите прямо, или я сам скажу». «Не смей!» — вспыхнула Милена, и я почувствовал, как ее эхо снова дрогнуло, готовое сорваться. «Максим Романович!» — резко добавила Ольга. «Это уже неприлично! Вы не имеете права!» «Ха! А почему нет? Вы все время об этом спорите! Думаете, я не слышу? Я по дому хожу, патрулирую, слух всегда включен. Вы там такие подробности обсуждаете, что я уже половину знаю наизусть». Милена сжала кулаки. Ольга покраснела так, что отвернулась совсем к окну. «Постойте!» — не выдержал я. «А что вы вообще обсуждаете?» «Ничего!» — почти выкрикнула Милена. «Не задавайте вопросов, господин!» — поспешно добавила Ольга. Колонна уже шла по трассе. Асфальт мерно гудел под колесами, и казалось, что разговор исчерпан. Но Максим, конечно же, не собирался замолкать. «Ну что вы так нервничаете? Я ведь ничего такого не сказал. Только отметил, что вопрос остается открытым». «Замолчи!» — почти рявкнула Милена. Вокруг нее снова пробежала дрожь эха, настолько ощутимая, что у меня внутри все напряглось. «Господин!» — не выдержала Ольга, обращаясь уже ко мне. «Вы не слушайте его, это ерунда!» Я смотрел то на одну, то на другую, чувствуя, как уши горят. «Так о чем вы тогда говорите?» — в который раз повторил я. Обе дружно отвернулись, будто сговорившись, и ответили почти синхронно. «Ни о чем!» Максим хмыкнул. «Ха, ни о чем! Ну, конечно! Скажу честно, я столько раз слышал ваши разговоры, что сам могу пересказать каждую деталь. Иногда даже живо представляю, будто стоял рядом и видел все собственными глазами». «Максим!» — в унисон взорвались обе. «Ну а что? Если вы сами не спросите господина, может мне за вас сказать?» «Нельзя!» — Милена чуть не подпрыгнула. «Запрещаю!» — вторила ей Ольга, и обе вцепились в ремни, как будто это могло их защитить. «А я вот думаю, что господин-то сам тоже хочет знать. Раз уж он третий раз спросил». Я... Слова застряли в голове. Все вокруг было как в сцене из дешевой романтической новеллы. Девушки красные, Максим ухмыляется. А я... один-единственный, кто не понимает сути». В салоне повисло напряжение, но дальше разговор сам собой затих. Девушки демонстративно отвернулись к окну. Максим хмыкал себе под нос. А я сидел позади него, сжимая кулаки, и все сильнее ощущая, что кругом намеки, недосказанность, а я в центре и ни черта не понимаю. Интерлюдия. Еще один, кто хочет знать ответ. Блядь, твою мать, Максим, а я тебя ненавижу! Я, мать вашу, ради этого бежал по верхам, как дебил! Прыжок, еще прыжок! Ветки под ногами, дорога внизу, колонна ревет моторами. А я держусь рядом, не рвусь вперед. Специально, чтобы не потерять их. Имплант в башке зудит. Уши этой тварюги, не топыриса. Вживил себе когда-то и теперь слышу все, что шепчут. Даже через металл и стекло. Вибрации идут, картинка собирается сама. Кто где сидит, кто двинулся, кто вздохнул. Милена справа, Ольга рядом. Господин за Максимом. Я их не вижу, но чувствую, будто сам там, в салоне. А вот они начали. Я прям вижу, как краснеют. Слышу их шепот. Вот-вот скажут. Ага, Максим подхватил. Подколы, ехидство, девки возмущаются. Я уже тру ладони, жду. Но все, сейчас скажут. И что? Нихуя. Максим, ты скотина, ты обязан был спросить. Ты уже довел их, сука, до визга. Эхо у Милены вспыхнуло так, что даже мои импланты запищали, а ты... Ты взял и заткнулся. Да мне самому интересно, мать вашу! Я же слышал эти их разговоры по ночам, когда они думали, что одни. Споры, детали, кто ближе, кто лучше, кто главнее. Мне уж самому мерещится, будто я там стоял рядом и все видел. Но нет, они замолчали. Тишина. И я бегу дальше по деревьям, держусь рядом, уши зудят, сердце колотится, а в голове одна мысль, с кем из них ему больше понравилось трахаться. Черт, даже не смешно. Василек, я тебя ненавижу. Конец интерлюдии. С последней фразы так никто больше и не произнес ни слова. Напряжение висело в воздухе, но постепенно начало спадать. Максим, сидевший впереди, переключился в рабочий режим. Перестал подшучивать и все внимание отдал дороге. Рации молчали, машины катились ровно. На трассе не попалось ни встречных, ни попутных, словно нам нарочно расчистили коридор. И в этом не было ничего удивительного. Я почти не сомневался, что Кирилл Евгеньевич постарался. Было бы странно, если бы императорская канцелярия не обеспечила чистую дорогу в день, когда я должен попасть к императору. Умирать сегодня мне точно не положено. До Красноярска оставалось 5 километров, когда я не выдержал. «Ну так о чем вы все-таки говорили?» «Мы не скажем», — выкрикнули они в унисон. Максим заржал так, что в машине задребезжали стекла, и будто в ответ на его смех из леса донесся треск. С сухим хрустом сломилось дерево, рухнуло, ломая ветви и поднимая стаю птиц. Колонна машин замедлилась, но угрозы не последовало. Просто дерево, завалившееся в стороне от дороги. И все же на миг мне показалось, что в этом треске я расслышал чужой голос. Словно кто-то с яростью выкрикнул «С***!» или даже «Василек, я тебя убью!». Я моргнул, отогнал наваждение. Максим чуть усмехнулся и снова повернулся к дороге. А впереди уже показались первые дома Красноярска.